Глава 17. А своим ученикам Иисус сказал: «Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море. Смотрите же, берегитесь. Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет: каюсь, прости. Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчишное зернышко, — ответил Господь, — то если скажете этой шелковице: вырви себя с корнями и пересади себя в море, она вам подчинится. Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля: скорей садись за стол? Не правда ли, ты скажешь ему: приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам? Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы, когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: мы всего лишь слуги, мы сделали только то, что должны были сделать». Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали: «Иисус, наставник, жалься над нами!» Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9? И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера». Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит царство Бога. «Когда наступит царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь царство Бога уже среди вас». А ученикам Иисус сказал: «Наступят дни, когда будете жаждать увидеть один из дней Сына Человеческого, но не увидите. Вам скажут: вон там или вот здесь. Не срывайтесь с места, не бегите вдогонку. Словно молния, что, сверкнув, озареет все небо от края до края, таким будет Сын Человеческий в день, когда Он вернется. Но сначала Он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым людьми этого поколения. Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились и выходили замуж, и так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом пришел потоп, и все погибли. Тоже было и во дни Лота: ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили. Но в день, когда Лот покинул Содом, пролились на землю сера и огонь, и все погибли. Так будет и в день, когда явит себя Сын Человеческий. Кто в тот день будет на крыше, а вещи его в доме, пусть не спускается взять их. А кто будет в поле, не возвращайся назад. Помните о жене Лота. Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее. Кто погубит, тот сохранит ее. Верно вам говорю, в ту ночь 2 будут в одной постели, и один будет взят, а другого оставит. 2 женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят». Тогда ученики его спросили: «Где это произойдет, Господь?» «Где труп, туда соберутся стервятники», — ответил Иисус.